Глава 5. 22 сентября 1715 года от Рождества Христова. В 40 верстах от Вильна. Изба лесничего. Август Сильный, курфюрст саксонский и заодно король польский, с самого утра был раздражен. Даже прелестная молодая любовница Мария Ферилья, исполняющая любую прихоть, не помогла. А ведь как чертовка старалась, как старалась! Увы, но порой Август задумывался о том, где правит, и в последнее время мечтал передать власть сыну сразу над двумя странами, а там, может, и Восточную Пруссию с Курляндией прибрать, чем черт не шутит. Именно думая о сыне, о будущем славного рода и, конечно, о сильно опустевшей казне, Август сильно поддался на уговор отца Игнасио, прибывшего к нему еще в 13 году из самого Ватикана и привезшего в знак доброй воли папскую буллу с несколькими сундуками золота. В ту пору казалось, что все будет так, как он и говорит. Папство создаст мощную коалицию против сильно поднявшейся Руси и приструнит ее, вздумавшей вести собственные игры, не спросив верного союзника. Да, Август не забыл сепаратного договора России и Швеции. О своих же подлых поступках он вовсе не вспоминал, потому как не к лицу королю и курфюрсту помнить о таких незначительных мелочах. И ведь вначале все складывалось лучше некуда. Войск собрали немало, да и обоз с артиллерией внушали уважение. Почти 80 тысяч одних только солдат. Место для удара выбрали отличное. Лучше было бы, если удар пришелся по южным провинциям, недавно отторгнутым Россию османов. Вот только даже Август понимал, что в этом случае придется воевать не только с Русью, да и растягивать коммуникации пришлось бы на куда большее расстояние, к тому же казаки рядом, кровушки попорчат изрядно. Так что атака Смоленска, а уж затем продвижение вглубь страны – правильное решение. К тому же командующим поставили не абы кого, а самого Евгения Савойского – гения воинского дела. Успех был обеспечен еще до начала кампании. Россия не могла победить априори, как не бывает зелени на полях в самую лютую стужу. То, что они правы, доказало легкость захвата Смоленской земли. Но небольшие потери в конце осады – это случайность. К тому же Августу удалось купить одного из казачьих командиров, обещавшего выступить на их стороне в момент решающей битвы. Конечно, большой веры ему не было, но, зная запорожцев с их ненавистью к московитам, король польский надеялся на то, что эта карта все же сыграет. Узнав о продвижении войск вглубь России прямиком к Москве, Август даже устроил праздник, вот только обещанная им же провизия для войск по странному стечению обстоятельств постоянно задерживалась. А после того, как из Курляндии и Псковских земель в Польшу вторглись летучие отряды русской кавалерии, обозы вовсе перестали доходить. Нет, дело вовсе не в том, что их все уничтожали. Просто Август решил под этим предлогом чуточку сэкономить. В какой-то момент он был даже благодарен вероломным русским. Ну а то, что они еще поляков бьют, что ж, такова судьба простого люда. К тому же гордые паны обещались выдворить сиволапых разбойников, забывших, что такое плеть собственных земель за пару недель. Как оказалось позднее, гоняли почему-то именно шляхту. Думать о том, что собственные люди недоедают и голодают, Август не желал. Война всегда сама кормила солдата. Это аксиома, против которой не шибко поспоришь. Откуда ему было знать, что все деревушки и городки на пути союзников будто вымерли, а вся провизия попросту исчезла? Какие-то смутные подозрения о будущем начали мелькать на периферии сознания в тот момент, когда шпионы донесли о том, что Балтийский флот русских не встал на прикол в собственных портах, а активно каперствует и даже захватывает вражеские города. Да и надежда на вступление в войну Швеции также не оправдалась. У нее банально не было армии для этого, да и взятка парламентариям не хватало для того, чтобы вновь ввергнуть страну в хаос сражений и разорения. Урок, выученный потомками викингов от русских, был еще слишком свеж в их памяти. И окончательно стало понятно, что надежды Августа несбыточны, 2 июля в битве под Хатычкой. А демарш прославленного фельдмаршала стал вовсе ударом для всего штаба коалиции, тут же распавшегося на три группировки – саксонскую, польскую и датскую. Войско же потомков гордых римлян вовсю спешило в родные пенаты – затыкать бреши в обороне южных земель. Чего и говорить, высокая порта ударила как нельзя вовремя. Август тогда еще надеялся, что удастся сдержать разъяренного медведя, ведь силы равны. А если учесть, что поляки сражаются на своей земле, то русские вовсе в проигрыше. Однако реальность разбила все чаяния любвеобильного курфюрста. Приграничные земли сдались без единого выстрела, А порой того хуже, вспыхивали восстания, и озверевшие крестьяне вырезали ослабленные польские гарнизоны. Откуда Августу Сильному было знать, что паны замордовали православный люд до такой степени, что их вот уже больше десятилетий сдерживали от всеобщего восстания только усиленные гарнизоны? А теперь ярость от унижений нашла выход, белорусские земли вспыхнули так, как никогда раньше не полыхали. Прошло меньше 3 месяцев, и вот треть земель уже под Двуглавым Орлом, и останавливаться русские полки точно не собираются. Хотя вот уже неделю как напряжение спало, но для этого был повод. Август просил сепаратного мира у России. «Проклятые иезуиты, ведь чувствовал, что не надо с вами связываться, все это Эльза, тварь поганая. Колье, видишь ли, и восхотелось, да не простой, а с голубым бриллиантом!» Выругался курфюрст, вспоминая, что поддался на уговор аккурат после великолепной ночи со жгучей баронессой. «Говорил же отец, не увлекайся девицами, до добра это не доведет, а я не слушал этого старого дурака. Теперь унижайся перед этим поганцем, ведь он на Петра только слегка похож, а хватка как у волка. Боже, за что мне все это?» Но вопрос Августа остался без ответа. Видимо, Господь взирал на иного человека, подходящего к той самой избушке в сопровождении 1,5 десятков телохранителей. Вот он махнул им ладонью «оставайтесь здесь» и прошествовал к крыльцу. Старый слуга услужливо распахнул перед своим господином дверь. «Спасибо, Никифор», — улыбнулся я, на что камердинер лишь пробурчал что-то в борду, мол, негоже царю-батюшке ко всяким оборванцам-европейцам навстречу ходить. Быть может, старый слуга в чем-то прав. Победитель не ходит к побежденному. Это неписанное правило. Но здесь случай иной. Мне нужно получить куда больше, чем может добиться тот же Долгорукий спустя 2 месяца. Сейчас время самое подходящее. И упускать возможность — это все равно, что локти кусать. Вроде близко, а не достанешь, как ни старайся. За порогом день деньской, а в домике охотничьим полумрак. Даже подсвечники с множеством свечей не спасали. Впрочем, судя по расслабленному положению единственного посетителя этого дома на отшибе, ему было на это глубоко параллельно. Не узнать большущего мужика, некогда покорявшего сотни девичьих сердец только одним своим видом, было бы странно. А Август Сильный собственной персоной. «Приветствую своего венценосного брата», — нейтрально произношу я. На что король польский курфюрст Саксонский лишь кисло улыбнулся. «Да, положение у него явно невеселое, но об этом раньше следовало думать». «Желаю здравия и долгих лет тебе, молодой царь», — выдавил он. «Пометуя о твоем возрасте, напоминаю, что я император и советую этого не забывать». Тут же спокойно поправляю взорвавшегося Августа. Тот поморщился, будто зуб разболелся. Да и вообще перекосило курфюрста Саксонского изрядно, вроде еще минуту назад был как сытый кот на печи, а теперь едва ли не в корчах весь. Вон и руки дрожат, будто с великой похмелюги. Те и правда попахивает. Вот сволочь, совсем страх потерял. Или, быть может, наоборот, он у него въелся настолько, что без забористого пойла уже не может? Что ж, мне-то в любом случае на руку, будем ковать железо, пока горячо. Ждать, пока Август предложит сесть с ним за стол, не стал, сам занял место. Стоит отметить немаловажный факт того, что кроме пары запотевших кувшинок, 2 бокалов из мутно-зеленоватого стекла и легкой закуски, на столе ничего не было. «А ведь когда-то именно я помог твоему отцу!» С вызовом начал некогда и впрямь сильный человек, а ныне потерявший даденные природой неслух. «И он помогал тебе, даже когда ваши с датчанами войска оставили Россию один на один со шведом. Тебе легко говорить, это не у вас под боком 5 лет кряду шастали проклятые потомки викингов». В чем-то он, несомненно, прав. Однако мне, как государину, сие плевать с высокой колокольни, поэтому мы встретились не для того, чтобы прошлое вспомнить. Август опустил взгляд долу, а рука, потянувшаяся к хрустальному фужеру с вином, замерла на полпути. Прошла минута. Я молчал, разглядывая головы кабана и волка на стене. «Чего ты хочешь?» — наконец спросил он. «Не я мир предлагаю, не мне ответ держать. Говори свои условия, а уж затем решим, насколько они годны для мировой, предлагаю я». Август нахмурился, пошевелил бровями, усиленно работая мозгами, и, наконец, подсчитав, предложил. «Саксония с Польшей готовы заключить мир, если Россия вернет завоеванные территории вплоть до Полоцка, Витебска, Могилева. К тому же я предлагаю вечную дружбу и заверение в мире на 100 лет. Казалось, ничто не могло удивить меня на этом свете, но Августу сие удалось. От такой наглости я дар речи потерял. Секунд 10 осознавал услышанное, и когда понял, что мне это не померещилось, ответил. Надеюсь, это была шутка, слово неудачное. Почему же? Условия хорошие. Не для России. Припечатываю, дабы отсечь дальнейшие глупости в разговоре. Август, видимо, понял, что на дурачка в данном случае не стоит и надеяться, поэтому... На каких условиях ты готов заключить мир? Вот это другой разговор. Оппонент настроился на худший вариант, уже морально смирился с поражением. Нужно только дожать. Аккуратненько, чтобы рыбка не соскочила с крючка. Приступим. Земли с границей, проходящие по Вильно, Пинску, Тарнарудам, Черновицам, отходят России. Кроме того, православный люд, живущий на территории Польского королевства, обязан получить свободный проход к землям Российской империи. Также Саксония с Польшей обязаны выплатить контрибуцию в размере 1 000 000 рублей серебром. И в заключение, Россия должна получить всех живых наемников из отряда «Свирепые псы». На этом все. «Это не слишком?» — некоторое время спустя спросил Август. «Те земли, которые я назвал, уже под нашей властью. Забрать обратно вы их не сможете, да и население на нашей стороне. Все остальные пункты условий мира выполнимы, даже несмотря на скудность казны обеих стран». «Смерти моей хочешь? Если я заключу мирный договор на таких условиях, меня распнут на воротах первого же польского города». Взорвался Август, вскочил и замер перед столом, тяжело дыша и сжимая кулаки. «Мне плевать», — пожимаю плечами. «Чего и говорить. И правда параллельно на то, что будет с этим жалким человеком, предавшим сначала Петра, а затем и меня. Стоит ли он того, чтобы его жалели? По мне, нет. Каждый обязан получить по заслугам, иначе зачем тогда придумали справедливость? Ты не можешь так поступить». «Эх, повторяю, война продолжится, если они не будут приняты, особенно пункты 1 и 3. «Проглотит?» «У меня нет миллиона и не будет в ближайшем будущем». «Венецианцы больше не дают суд», — картинно удивляюсь. «Я и так им должен». «Правильно, этот кусок г... Ниды кровососущий не говорит о том, на какие цели он брал ссуду, больше чем уверен, что на войну с Россией, под поручительство Священной Римской империи, а то и Франции. Увы, но этот оплот католичества в Европе в последнее время становится все более враждебным. И самое печальное, сделать ничего с этим нельзя. Дипломатия старается сгладить углы, но чертовы иезуиты с папским легатом рушат любую маломальски достойную игру. А самое удивительное, не будь Людовик XIV при смерти в летнюю кампанию, дела у России могли сложиться весьма и весьма плачевно. Нет, не в плане войсковых действий, вовсе нет. А вот отстоять завоеванное стало бы в разы сложнее. Как бы я ни злобился, но торговля с Европой дает львиную долю бюджета. И чем она шире, тем лучше. Но вот беда. Рычаг воздействия тоже закаляется. Память об отце готов списать половину контрибуции, остальное должно быть выполнено. Русские полки стоят в лагерях еще 3 дня, после чего выступают на Варшаву. И в следующий раз мир заключен на совершенно иных условиях. Чуть погодя, спокойно заключил я. Если Август окончательно не растерял мозги, то поймет, что лучших условий не будет. Но если будет артачиться, войска на белорусских землях мало чего экспроприировали, все же братья-славяне в своей основе, а вот на исконно польских землях возможности совершенно иные. Август склонил голову, пряча бешеный взгляд. «Наемников осталось меньше 2 дюжины», — сквозь стиснутые зубы проскрипел он. «По моим данным, живыми числится 21 человек, включая 7 раненых. Все они должны быть доставлены к нам. Можно даже оставить в лесочке, мои люди сами заберут их, так сказать, без мельтешения на глазах у твоих солдат. 3 дней может не хватить». «Значит, русские полки начнут наступление». Курфюрст пару секунд молчал и, также не поднимая головы, ответил. «Будь по-твоему». «Вот и замечательно. Людей пусть доставят в тихую балку, что в 7 верстах отсюда, деньги жду в течение месяца. Ну и для того, чтобы Саксония с Польшей не забыли о них, все новоприграничные города будут заняты русскими войсками. Мирный договор заключишь с князем Долгоруким». «И все. Мои дела здесь завершены. Можно спокойно отправляться домой к Юле, Ярику и Ваньке, а то, почитай, 5 месяцев их толком не видел. Здесь наш матерый посол и без меня справится». Прощаться с Августом я не посчитал нужным. Развернулся да пошел спокойно, не видя, как он в бессильной злобе смотрит на ветхую карту польского королевства, незнамо как оказавшуюся на столе вместо скатерти. 3 октября 1715 года от Рождества Христова. Франция, Париж, Пале-Рояль. Чуть больше месяца прошло с момента смерти Людовика XIV, человека, представлявшего целую эпоху величайшего королевства своего времени. Казалось, что с его смертью закат светил этого королевства не за горами, тем более, что после себя Людовика оставил не так уж и много. Теперь во Франции властвовал регент, герцог Филипп Орлеанский, сын Филиппа I от его второго брака с Елизаветой Пфальцкой. Этот день выдался на удивление светлым и не по-осеннему радостным, будто бабье лето решил задержаться и подарить людям еще капельку счастья. Такое во Франции бывало, хоть и не часто, ведь что ни говоря, зима есть зима, и плевать, что где-то там на севере лютуют морозы, от которых лопается кора, и птицы падают замертво во время полета. Здесь осень с зимой в первую очередь слякотные, а уж потом снежные, совсем немного. Филипп, в отличие от своего предшественника, не любил вставать рано. Но не дурость ли начинать работать с позаранку, как последний смерть, и заканчивать, когда даже последний слуга видит десятый сон? В этом регент почившего короля солнца не понимал, да и не хотел понять, ведь какие бы дела ни были, Филипп ежедневно уделял вечер исключительно развлечениям. Недаром о нем в бытность герцогства гремела слава сластолюбца и кутилы, а оргии, которые он закатывал со своими друзьями, могли смутить самую падшую женщину. Впрочем, даже став регентом, свои привычки он не изменил. Однако сегодня, сидя в своем кабинете в Пале-Рояль, бывшей вотчиной герцогов Орлеанских при Людовике XIV, ему не работалось, хотя время с 9 до 12 он стабильно отдавал чтению депеш и прочих бумаг. А в прошедшую ночь ему не спалось. И дело не в молодой маркизе де Валуа, прелестном цветке, подарившем ему свою невинность. Как бы там ни было, но любовные утехи даже в сильном подпитии не выжимали из него соков. Все дело было во сне, очень странном и слишком реальном. Ему снился необычайно светлый лес. Такого не бывает в первозданной природе, да и человек вряд ли сумеет создать столь удивительное место. В этом лесу он увидел зверей. Гордого льва, разъяренного волка, осторожного барсука и спокойного медведя. Все они находились на большой поляне, залитой солнечным светом. Но самое удивительное было то, что они замерли по парам. Лев-барсук и медведь-волк. Филиппу казалось, что они вот-вот бросятся друг на друга, дабы разорвать в клочья, но нечто их сдерживало. И тогда он увидел поляну будто бы издалека сверху. Между зверьми, словно барьер, росли лилии, которых в лесу просто быть не может. Созерцание заставило Филиппа отрешиться от происходящего, вследствие чего он смог только в последнюю очередь заметить, как лев рванул к медведю, топча на своем пути лилии, а барсук, следуя за ним по пятам, бросился на волка. Атака была столь неожиданной, что Филипп думал, что победят напавшие. Однако спокойствие хозяина леса было обманчиво. Не успел лев нанести первый, самый мощный удар, как косолапый бросился чуть в сторону и ударил его в бок. Волку же не повезло. Барсук выбрал тактику непрямолинейную и сумел атаковать куда удачливее. Правая лопатка серого брата уже через секунду была залита кровью. Филипп всматривался в происходящее, ожидая, чем закончится бой. Но неожиданно все прекратилось, его будто вышвырнуло из сновидения, и он неожиданно проснулся. И вот теперь он мучился догадками, постоянно возвращаясь ко сну, думая, вещи ли он или просто странный. Регенту срочно требовался некий знак, способный прояснить происходящее. Но в тех депешах и доносах, которые он изучал, ничего похожего не было. Так, может, все это просто разыгравшееся воображение? Неожиданно глаз регента зацепился за письмо от шевалье Тилье, вроде стандартной депеши со сжатыми сведениями, а вот внимание привлекла сразу. Быть может, все дело в том, что в ней был дан краткий анализ происходящего в Восточной Европе? И все так лаконично. Страны коалиции, собранные папой, проиграли России в чистую. Польское королевство вместе с Данией на грани коллапса. Священная Римская империя вовсе забыла о своих союзниках, предпочитая воевать с Османской империей. В принципе, все это Филипп знал, однако то, что писал шевалье в качестве возможных событий, заставляло задуматься. Ведь кампания против соседей это не имела никакого отношения. По словам Тилье, в Шотландии, где началось восстание сторонников потомка короля Якоба, замечены приближенные молодого русского государя, и кроме того, русские дипломаты в Голландии и Испании ведут тайные переговоры с правителями. О чем именно неизвестно, но ясно одно – они напрямую связаны с происходящим в Туманном Альбионе. Регент уже давно следил за дальней державой, упорно идущей к своим целям. Конечно, сиволапая Русь никогда не сравнится с Великой Францией, в этом Филипп даже не сомневался. Но то, как резво она начала притворять дерзкие идеи, не могло не удивить. Кого-то приятно, кого и наоборот. Главное, по какую сторону баррикад это воспринимать. В данный момент правитель Франции знал, что далекая страна ему не соперник. А вот Англия, Голландия и Священная Римская империя очень даже соперники и даже враги, пусть даже улыбающиеся. Правитель, размышляя об удивительном сне, письме и собственных думах, неожиданно обнаружил на периферии сознания интересную мысль. Он попытался выудить ее, но она то и дело ускользала, пряталась под ворохом глупостей. Но вот после пары минут усиленной ловли она сдалась и полностью раскрылась. Филипп, чуть погодя в предвкушении, улыбнулся. Пусть он не был столь же одарен, как король солнца, но и идиотом не был. А если вспомнить последние лет 15, то и вовсе даже слыл умнейшим человеком своего времени. И как всякий умный человек, он не спешил реализовывать появившуюся идею. Вместо этого он записал основные тезисы и убрал лист в ящик стола. Пусть отлежатся, ведь они слишком ценны, чтобы о них кто-либо узнал раньше времени. 1 ноября 1715 года от Рождества Христова. Москва, Кремль. В эту пору темнеет рано, а дел столько, что хоть пару часов у следующих суток занимай. Времени катастрофически не хватает. Мало того, что приходится разбираться с делами совета, принявшего вроде нужные указы, но при этом какие-то двоякие. Не того я ожидал от Юли, думал, сумеет отстоять именно то, что нужно мне, а не князьям с боярами. Правда, отменить единожды принятые я уже не могу. Сделаю так, и тогда смысл совета пропадет, а вместе с тем лишусь помощников, единомышленников и похерю все начинания. Так что в любом случае проще доработать пару указов, чем крушить напропалую созданное. Жизнь ведь не бывает идеальной, в ней постоянно приходится помнить о компромиссах и уступках. Вот вроде вторую неделю разбираю бумажные завалы, в Рязань выбраться не могу, чтобы корпус проведать, а гора не уменьшается. Такое ощущение, будто все министры срочно решают свои проблемы на год вперед. Хорошо, мой Никифор вместе с секретарем Макаровым, доставшимся мне от Петра, сдерживают всю кодлу, запуская исключительно по степени важности. Мой кабинет по-прежнему не отличается громадными размерами. В нем все так же висят портреты Ивана Грозного и Петра Великого с пронзительными взглядами и хмурым вопрошающим лицом. Хе-хе. Эти два помощника действуют на любого просителя любого ранга и заслуг исключительно положительно. Да чего говорить, самому порой не по себе, как попаду в перекрестие взглядов, заставляющих ежесекундно спрашивать себя, должным ли образом трудишься ты во славу Отечества? Когда на тебя взирают великие люди твоей родины, даже у паралитика найдутся силы на то, чтобы заставить себя совершить хоть что-нибудь полезное. Ну а мне, как государю, сам Бог велел не отлынивать. Порой кажется, что можно было бы дать себе отдохнуть недельку-другую, особенно когда читаешь о чем-то плохом. Увы, но в этом году писем несчастья почему-то становится все больше. Недороды в северных губерниях, проливные дожди, вымывающие озимые, болезни на западных границах, принесенные переселенцами из дикой Европы. Да, пусть карантинные службы поставлены, но ведь в новых землях им еще только предстоит налаживать быт, искать людей, места, подразмещение исп, да много чего еще. И вот, когда, казалось бы, весь негатив прочтен, беру последнее послание из Англии от князя Куракина. «Пишет тебе, государь, верный слуга, что на просторах одного острова волю твою блюдет и о чести русской думает. Многое описывал тебе, еще больше поведать не мог, ибо нельзя доверять бумаге все, что душа изволит. Однако есть вещи, над которыми приходится думать, даже почивая. И как ни печально осознавать, но решить их без твоего дозволения я не в силах. Посему прошу ответить, дошло ли послание с Нарочным, что в апреле месяце должно было быть в Москве. Ежели да, то неужто прогневал я тебя чем, государь? Ибо посланцы твои, что в гости к родне своей поехали в горы, попали в неприятную историю, выбраться из которой самостоятельно уже не смогут. Да и как выбраться, коли Англия с Шотландией грызутся, людишек добивают, а сильной страны как не было, так и нет. Одни трусы, другие глупцы. Посему прошу совета твоего, государь, как быть. Ведь ежели Русь-матушку заподозрит в доброте и помощи одной из сторон, дела наши могут стать плохи. Отвернутся от нас не только английский, но и многие другие европейские дворы. А кроме того, хочу спросить разрешение на увеличение казны, потому как лорды последний год не удовлетворены теми баллами, что дает русский дом. И если не исправить положение, то талику влияния мы можем потерять окончательно бесповоротно, а этого допустить никак нельзя. Уповаю на мудрость твою, верный пес твой Куракин Б.И. И ведь прав старый интриган, на все 102% прав. Как быть? Ссориться с великой морской державой окончательно нельзя, потому как торговля встанет окончательно. Этого казна не переживет, и так едва концы с концами сводим. К тому же Голландия, хоть и сама по себе, но поддержит бритов. Тут даже к гадалке ходить не надо, эти морячки спаяны ни одной совместной войной. Нужно думать. Беру со стола колокольчик и легонько звоню. Через несколько секунд дверь открывается, и в щелку просовывается слегка помятая голова камердинера. Никифор, я ведь просил тебя не утруждать себя. Вон Яшку поставь на вечер и ночь. Парень он толковый. Сукоризно говорю своему старому дядьке, бывшему со мной в самые лютые моменты жизни, не предавшему ни в один из моментов. И мне почему-то кажется, что таковых у него было изрядное количество. Племяш мой хоть и умен не по годам, а 15 зим есть 15 зим. Пусть пока посмотрит годка 2, а лучше 3, и уж затем перенимает службу, — буркнул Никифор незлобливо. Ладно, дело хозяйское, тебе виднее, как поступить. А пока пригласи ко мне инока Дмитрия, он в гостевых покоях расположился. Старик улыбнулся. Уж кому-кому, а ему о таких вещах я мог не напоминать, сам ведь заведует расселением гонцов и гостей. Впрочем, на меня Никифор не обижался. Привык, что я часто могу по 3 раза повторить, если дело важное. Пусть лучше считают перестраховщиком, чем лишний раз напортачат. Еще в прошлой жизни, имея доступ к множеству исторических документов, приходилось думать о том, что наши государи были будто бы недальновидными, не использовали имеющихся возможностей. Не все, конечно, но большую часть точно. Дураком был. Рассуждать-то можно, а вот оказался здесь и многое понял, однако кое в чем мнение не изменил. На Руси не была поставлена служба религиозного противодействия врагу, как католическому, так и мусульманскому. И это бесило неимоверно, тем более, что по ресурсам мы спокойно могли позволить себе, если не перейти в контратаку, то уж защитить имеющиеся от любого посягательства. Мои беседы с отцом Варфоломеем, а затем и с патриархом Иерофаном, почти всегда заканчивались на том, что оплот православия не должен быть пассивным, а кискотина в хлеву. Наоборот, следует двигаться дальше, нести доброе, светлое, вечное всем народам. И если придется, происходить сие должно на штыках, при условии согласия простого народа. И вот тут заключается главная беда православных миссионеров. Они слишком закостенели, лишь малая талика горит огнем веры. В государстве, где нет религиозной борьбы за души людей, это еще куда ни шло. А вот для роли доминанта смерти подобно. Именно поэтому уже больше 5 лет, как в разных губерниях России, появляются, казалось бы, невзрачные монастыри закрытого типа, подчиненные напрямую патриаршеству и спонсируемые совместно с государем. Пока их всего 4 – Печорский, Устюжный, Козельский и Старорязанский. Про них почти никто ничего не знает, да и не догадывается. Но вот работа, что ведется в них, должна кардинально изменить положение вещей не только в России, но и в сопредельных странах. И смею надеяться, что это действительно так, ведь инок Дмитрий, хоть и не полностью постигший весь курс той программы, но уже успел проявить себя. «Дозволишь, государь?» Дверь тихо открылась, и на пороге замер рослый парень 22 лет от роду. Его крепко сбитое тело черной монашеской робы не скрывало, да и выглядел он как былинный пересвет. Светлый, могучий, невообразимо чистый, лучащийся пониманием праведности пути, по которому он идет. Такому человеку доверяешь интуитивно. «Проходи, садись». И хоть сам я не шибко взрослее инока, но вот чувствую себя на 100 лет старше. Почему так? Неужто стал жестким прагматиком, разучившимся радоваться простому светлому чувству? Дмитрий молчал, видимо, чувствовал, что я задумался. Эх, черти что, встряхнись. Говори. Игумен Мефодий сердечно кланяется и желает долгих лет здравия своему государю. Не забыл, видать, раз послание передал. Приятно. Когда увидишь его вновь, передай мои наилучшие пожелания в нелегком деле наставления молодых иноков. Дмитрий кивнул и сразу без предисловия, минуя порожнее, начал рассказывать. Больше года он и приданные ему берложники занимались тем, что вызнавали о тайных связях князей, бояр и дворян. Об этом никто, кроме меня, князя Кесаря и самих исполнителей, не догадывался. В противном случае могло случиться нечто неприятное, ведь как бы ни кичился государь, а без сторонников он простой смертный. Признаться честно, мне самому было весьма неуютно, когда вместе с главой берлоги приняли такое решение. Слишком много ценной информации попадало к европейским властителям. И ладно бы, какое эпическое, но самое паршивое — утекали сведения о новых мануфактурах, факториях и приисках. Раздельно эти сведения, может, и не приведут к беде, но вот собрав их вместе, можно с минимальными усилиями понять всю картину происходящего. А вот что случится потом, одному Богу известно. Если бы не упадок власти папства, то весьма вероятно России могли объявить новый крестовый поход. Но что-то слишком глубоко отрешился я от рассказа. Лишь краем уха услышал о том, что только в одной Москве больше 2 дюжин именитых людей постоянно общаются с иноземными гостями, так или иначе связанными с европейскими послами. А тех же, к кому заходят ставленники Персии и Высокой Порты, вовсе упоминать не стоит, ибо их больше 50. О многих я и так знал, а вот некоторые фамилии услышал впервые. Нет, предателей среди них нет, чай не 12-й год прошлого столетия, да и люди в большинстве своем здравые, хоть и своевольные. Не успел Петр всех поломать, но я этого и вовсе не добивался. Легко человека унизить, заставить себя ненавидеть, а вот добиться от него хотя бы талики интереса к тому, что ты делаешь, куда сложнее. И все равно, знать, что под боком свободно плодятся центры иностранного влияния, неприятно. Вот только поделать с этим бичом высокой политики нельзя. Ибо это хуже гидры, у которой вместо одной отрубленной головы 2 вырастают. Вывод здесь один. Не можешь остановить — возглавь. Для этого ты собирал инок сведения, потому как в скором времени кому-то из берложников или безопасников придется вступить в ряды сих бравых любителей вычурных даров. Но это быстро не сделаешь. В таких делах спешка противопоказана. И по уму нужно вводить несколько людей, не знающих друг друга. Меньше шанс провала. Рассказ Дмитрия длился 10 минут, но в него он влил столько информации, что я понял. Нахрапом ее не воспринять, нужно более вдумчивое изучение. Я тебя понял. Надеюсь увидеть все в письменном виде, желательно с пояснениями по возможным событиям. Рад служить, государь. Инок поклонился и бесшумно покинул кабинет. Мне же пришлось 5 минут уделить для того, чтобы понять простую истину. Даже лучшие из людей подвержены пороку, и помочь им можно далеко не ласковым словом. Тут дубина потяжелее нужна. Как нарочно на глаза вновь попалось письмо Куракина. Его прошлая депеша должна была прийти с красоткой, но ее потопили, а капитана взяли в заложники. Выходит, не могло сообщение дойти. Знаю, капитан, он бы сам умер, а задание не провалил. Хотя проверить стоит. А так как вместо меня фактически правила Юли, то и спросить нужно ее. Что ж, совместим приятное с полезным. Время позднее, так что пора в опочивальню. Там заодно и задам интересующий вопрос. Дойти из кабинета до спальни — дело нехитрое, но утомительное. Расстояние, кажущееся плевом в начале дня, в конце таковым уже не является. А уж если проверено лично, вовсе вопросов правдивости не возникает. Несмотря на позднее время, Юля не спала. Она лежала на кровати и под свет 10 свечей что-то читала. Судя по фактуре записи, чья-то записка или отчет, да и нахмуренный лоб говорил в пользу этого варианта. «Занята, милая?» Юля вздрогнула. «Ты меня напугал. Нечего зачитываться настолько, что из мира яви выпадаешь». «Не богохульствуй», — сердито заметила она. «Сама-то травница, да и лекарка неплохая. С такими знаниями должна мириться, ведь мирилась. А теперь подишь. Видно, Ерофан не слабо голову задурил. Стоит провести с хитрозадым патриархом ликбез по поводу дозволенного. Скажи-ка мне, солнышко мое ненаглядное, не было ли в мое отсутствие посланий с нарочным? Как бы между делом интересуюсь, раздеваюсь и, бросив одежду на лавку рядом с кроватью, укладываюсь рядом с женой. Было одно, но я его без задержек тебе сразу отправила», — сразу ответила она. «А вестовой тут после появлялся?» «Не замечала, но тут, может, его перевели, и же часто с одного места на другое кидают. А в чем дело? Неужто не дошло письмо?» «В том-то и дело, что я о нем даже не слыхивал до сего дня». Юлинг мило нахмурился, чуть погодя расцвела улыбкой. «Так его, помню, помощник капитана доставил, фамилию запамятовала, но он вроде как с какой-то красотки». «Ну, раз так, то и переживать не стоит. Завтра разберемся, что да как. А теперь спать давай, время позднее». Жену-то я утешил, и так все лето на ней груз непосильный лежал, потому нечего новые заботы взваливать. С этим письмом разберутся, но вот время упущено, а вместе с ним и возможность. Чую, влезть в английские дела нам не дадут, да и не с руки теперь туда соваться, кислород мигом перекроют. Что ж, завтра письмо Сашке и Якову отпишу, нет, лучше 2, и отправлю их разными судами. Одно уж точно дойдет. Пусть возвращаются, восстание без Людовика в любом случае обречено на провал. Ниоткуда якобитам золотишком разжиться, разве что... «Милый, а ты больше ничего не хочешь мне сказать?» — спросила Юля ласковым шепотом прямо мне в ухо. Мысли о делах далеких мигом улетучились, оставив вместо себя лишь плотское желание. И противиться ему мне совершенно не хотелось.